подняв правую здоровую руку над головой, а левая с наганом была опущена. Из нее редко капала кровь, как влага с листьев после дождя, ведя скучный счет этому человеку. Окно горницы было выбито, а Копенкина не было. — Бросай оружие, — сказал Дванов. Бандит прошептал что-то с испугу. — Ну? — озлился Дванов. — Пулей с рукой вышибу. Крестьянин бросил револьвер в свою кровь и поглядел вниз. Он пожалел, что пришлось вымочить оружие, а не отдать его сухим. Тогда бы его скорее простили. Дванов не знал, что делать дальше с раненым пленником и где Копенкин. Он отдышался и сел в плюшевое кулацкое кресло. Мужик стоял перед ним, не владея обвисшими руками. Дванов удивился, что он не похож на бандита, а был обыкновенным мужиком и едва ли богатым. — Сядь, — сказал ему Дванов. Крестьянин не сел. — Ты кулак? — Нет, мы тут последние люди, — вразумительно ответил мужик правду. — Кулак не воюя. У него хлеба много, весь не отберут. Дванов поверил и испугался. Он вспомнил в своем воображении деревни, которые проехал, населенные грустным бледным народом. Ты бы стрелял в меня правой рукой, ведь одну левую ранили. Бандит глядел на Дванова и медленно думал, не для своего спасения, а, вспоминая всю истину, я левша. Выскочить не успел. А говорят, полк наступает. Мне таково обидно стало одному помирать. Дванов заволновался. Он мог думать при всех положениях. Этот крестьянин подсказывал ему какую-то тщету и скорбь революции выше ее молодого ума. Дванов уже чувствовал тревогу бедных деревень, но написать ее словами не сумел бы. «Глупость!» — молча колебался Дванов. «Расстрелять его, как придет Копенкин? Трава растет, тоже разрушает почву. Революция — насильная штука и сила природы. Сволочь ты!» Сразу и без последовательности изменилось сознание Дванова. «Уходи домой», — приказал он бандиту. Тот пошел к дверям задом, глядя на наган в руке Дванова завороженными окоченелыми глазами. Дванов догадался и нарочно не прятал револьвера, чтобы не шевельнуться и не испугать человека. «Стой!» — окликнул Дванов. Крестьянин покорно остановился. «Были у вас белые офицеры? Кто такой Плотников?» Бандит ослаб и мучительно старался перетерпеть себя. «Не, никого не было». Боясь солгать, тихо отвечал крестьянин. «Каюсь тебе, милый человек, никого, Плотников, с наших приселков мужик». Дванов видел, что бандит от страха не врет. «Да ты не бойся, иди себе спокойно ко двору». Бандит пошел, поверив Дванову. В окне задребезжали остатки стекла. Степным ходом подскакала пролетарская сила Копенкина. «Ты куда идешь? Ты кто такой?» — услышал Дванов голос Копенкина. Не слушая ответа, Копенкин водворил пленного бандита в чулан. — Ты знаешь, товарищ Дванов, я было самого ихнего Плотникова не словил, — сообщил Копенкин, клокоча возбужденной грудью. — Двое их стервецов ускакали. Ну, кони их хороши. На моем пахать надо, а я на нем воюю. Хотя на нем мне счастье, сознательная скотина. Ну что ж, надо сход собирать. Копенкин сам залез на колокольню и ударил в набат. Дванов вышел на крыльцо в ожидании собрания крестьян. Вдалеке выскакивали на середину улицы дети и, поглядев в сторону Дванова, убегали опять. Никто не шел на гулкий срочный призыв Копенкина. Колокол мрачно пел над большой слободой, ровно перемежая дыхание,